Глава 19. Просматривали фильмы в лаборатории. Народу набралось, яблоку негде упасть, и даже в такую минуту Мартин Бек не мог перебороть свое отвращение к большим скопищам людей. Были здесь и его шеф, и губернский прокурор из Линчопинга. Из Мутылы приехали тамошний прокурор Ларсон и Альберг. Кроме них пришли Кольберг, Стенстрюм и Меллендер. Даже Хаммер, повидавший на своем веку больше преступлений, чем все они вместе взятые, сидел в напряженном ожидании. Свет погас, зажужжал проектор. «Ну да, ну...» Кольберг, как всегда, не мог помолчать. Церемония смены караула у королевского дворца. Площадь Густава Адольфа. Смена ракурса мост Норбру. Крупным планом фасад королевской оперы. «Безвкусица!» — не выдержал Кольберг. «Прямо как военная полиция». Губернский прокурор шикнул. «Корпус корабля Васов, пляшущий из завеси моросящего дождя». Красивая девушка-шведка со взбитыми волосами и вздернутым носиком на ступенях концертного зала. Офисы на площади Хёторг. Туристическая реклама перед лапландским чумом в Скансене. Замок Грипсхольм. На переднем плане ансамбль народного танца. Американка средних лет с лиловыми губами и стразами на дужках очков. Рейсен, Шепсбру, корма парохода Свеярл, Юргорденский паром, большой пассажирский лайнер на якоре в Стрёме, снятый с экскурсионного катера. «Что это за корабль?» — спросил губернский прокурор. «Бразилия, компания Мур Макормак», — ответил Мартин Бек. «Заходит сюда каждое лето». «Мыс Вальдемарсуде, женщина с лиловыми губами, здание Данквисхэм». «А это что за дом?» — спросил губернский прокурор. «Приют для престарелых», — ответил Кольберг. «Когда перед войной нашу страну посетил эфиопский император Хайле Селасии, он принял это здание за королевский дворец и салютовал перед ним из пушек». Чайка, красиво машущая крыльями, центр района Фарста, очередь людей, садящихся в синий автобус с крышей из плексиглаза, рыбак, мрачно уставившийся в объектив. «Кто это снимал?» — поинтересовался прокурор. «Уилфред Беллами-младший из Клеймот-Фоллс, штат Орегон», — ответил Мартин Бек. «Никогда не слыхал», — сказал прокурор. «Улица Свартама-Сгаттен, Брукенбергская насосная станция. Слабая выдержка». «Сейчас», — сказал губернский прокурор. «Диана у пристани Ридерхольмен, снята с кормы под углом. Розанна Магро в знакомой позе, взгляд устремлен наискосок вверх». «Вот она!» — воскликнул прокурор. «Господи!» — вздохнул Кольберг. Женщина с лиловыми губами, сверкая зубами, входит в кадр слева. И опять лишь флаг пароходства и башня ратуши. Вид на причал, белые точки и полосы, красно-коричневые тени, темнота. Зажегся свет, и в дверь заглянул мужчина в белом халате. Секунду. Небольшие неполадки с проектором. Альберг оглянулся на Мартина Бека. Пленка вспыхнула и сгорела, сказал первый ассистент уголовной полиции Леонард Кольберг, который умел читать мысли. В этот миг свет снова погас. «Смотрите во все глаза, парни!» — сказал прокурор. Склон холма, спины туристов, мост Вестербру, панорама на арку моста. Пенный кильваторный след, шведский флаг, встречная лодка под парусом, надутым попутным ветром, длительная задержка камеры на миссис Беллами, загорающей закрытыми глазами в шезлонге. «Обратите внимание на задний план», — посоветовал прокурор. Мартин Бек узнал многих, кто располагался сзади. Розанны Магроу не было. шлюз в Сёдертелье, шоссейный мост, железнодорожный мост, мачта, снятая снизу, с флагом пароходства, слегка развивающимся на фоне голубого неба, встречный моторный бот с бочками на палубе, Юнга Кок, машущий рукой, тот же бот, снятый наискосок с кормы, в правой части кадра, морщинистое лицо миссис Беллами. Окселёсунд. Вид с моря, модернистская церковная колокольня над крышами, металлургический завод с дымящими трубами, у грузового причала судно концерна «Трафик Гренгесберг». Кадр поднимался и опускался в такт мягкому покачиванию судна. Изображение стало нечетким, серо-зеленым. «Погода ухудшилась», — заметил прокурор. Весь экран стал светло-серым. Смена ракурса. Кусочек верхней палубы в носовой части. Ни души, за исключением одной блестящей спины в промасленном плаще. Дальше на носу, на флагштоке, мокрый обвисший флаг города Гетеборга. В кадре рулевой, в люке, ведущем к трапу на шканцы, виден балансирующий в чьей-то руке поднос. «А это где?» — спросил прокурор. «На подходе к Хёвринге», — ответил Мартин Бек, — «примерно в 5-6 часов. Из-за тумана машину застопорили. Тентовая палуба, пустые шезлонги, пасмурно, мокро, людей не видно». Камера движется вправо, затем возвращается в прежнее положение. Розана Магро поднимается по трапу с кормовой палубы, снова без чулок в сандалиях. Поверх платья тонкий прозрачный плащ из пластика, на голове капюшон, идет мимо спасательной шлюпки, прямо на камеру. Равнодушный взгляд на оператора, лицо спокойное, уходит из кадра направо, быстрый поворот камеры. Розана Магро со спины, локти на поручнях, тяжесть тела перенесена на правую ногу, на носок, чешет подъем левой ноги. Всего лишь за сутки до смерти. Мартин Бек задержал дыхание. Присутствующие не проронили ни слова. Образ женщины из Линкольна стал бледнеть. По экрану побежали белые пятна. Пленка кончилась. Туман рассеялся. Напряженная лиловая улыбка. Пожилая пара в палубных шезлонгах. Ноги прикрыты пледами, солнца нет, но и дождь прекратился. «Кто это?» — поинтересовался прокурор. «Два других американца», — сказал Кольберг, — «по фамилии Андерсон». Пароход в шлюзе снято с капитанского мостика. Носовая часть верхней палубы, множество спин, кранцы, вид сверху, между обшивкой корпуса и каменной стенкой шлюза. Длинные еловые брусья в темной воде. Кто-то из экипажа на берегу, согнувшись чуть не пополам, крутит лебедку, открывая ворота шлюза. В объективе — форпик, открывающиеся ворота шлюза. Морщинистый двойной подбородок миссис Беллами, снятый наискосок снизу, на фоне мостика и названия судна. Снова вид с капитанского мостика, еще один шлюз — бак парохода, заполненный людьми. Теперь в кадре мужчина в соломенной шляпе. Он что-то говорит. «Корнфилд, американец. Путешествовал один», — заметил Кольберг. «Будь я здесь один», — подумал Мартин Бек. «Еще раз посмотрел бы на Розану Магро в предыдущей сцене. Она стояла у правого борта, облокотившись на поручне, в брюках и темном джемпере». Кадры шлюзования сменяли друг друга, но она больше не появлялась. «А это где?» — спросил прокурор. «Карлсборг», — ответил Альберг. «Не тот, что на озере Веттерн. Есть еще один, западнее Сёдерчопинга». Они вышли из Сёдерчопинга без четверти 10. В момент съемки было, наверное, около 11. Новый шлюз, снова бак парохода, и снова она. Черный джемпер с мягким воротником, вблизи множество людей. Она повернулась лицом к камере, как будто бы смеется. Резкая смена ракурса, кельваторная струя. В кадре задерживаются миссис Беллами и пара Андерсон. Мимо проходит воинственный полковник Снор Мелларнстранд, заслоняет объект съемки. Фигура не в фокусе, идет медленно. У Мартина Бека вспотел затылок. «Еще 10 часов!» «А она смеялась?» Мелькнула панорама бака с 3 или 4 пассажирами. Пароход идет по озеру. Белые пятна. Конец ролика. Прокурор пошевелился. «Роксен?» «Асплонген», — сказал Альберг. «Разводной мост, прибрежные постройки, люди приветственно машут руками, наблюдают за судном». «Норсхольм», — сказал Альберг. 4:15. Кинокамера упрямо нацелена на берег. Деревья, коровы, дома. По тропинке вдоль канала идет маленькая девочка 7-8 лет. Голубое летнее платьице, 2 тоненькие косички, деревянные башмаки. Кто-то с борта парохода бросил на тропинку монету. Девочка подняла ее, застенчиво и смущенно сделала книксон. Полетели еще монеты, девочка подобрала и их, пробежала несколько шагов, чтобы перегнать пароход. Женская рука с блестящей полудолларовой монетой в жилистых пальцах с малиновыми ногтями. В кадре миссис Беллами с восторженным лицом бросает монету. Девочка на берегу, ладошка правой руки полна денег, смущена, удивленные голубые глаза. Мартин Бек этого не видит. Он слышит глубокий вздох Альберга. Кольберг выпрямился. Позади совершающий благотворительный жест дамы из Клеймот-Фоллс, штат Орегон, слева направо проходит Розана Магру. Она не одна. Слева рядом с ней виден другой человек. Мужчина в спортивной шапочке. Он на голову выше ее. На светлом фоне несколько секунд четко вырисовывается его профиль. Это видели все. «Остановите кадр!» — сказал прокурор. «Нет, нет!» — воскликнул Альберг. Камера на пароход не возвращается. Мимо плывут прелестные зеленые берега, луга, пышная зелень, тростник, клонящийся к волне. Затем летний пейзаж опять сменился пляской белых точек. Мартин Бек вытащил из нагрудного кармана носовой платок, скомкал его и вытер затылок. Новый кадр, заполнивший экран, был совершенно неожиданным. Прямо перед ними внизу лежал канал. Длинная широкая дуга меж берегов, заросших деревьями. По левому берегу бежит тропинка, дальше налево за изгородью пасутся лошади. По тропинке приближается группа людей. Альберг опередил прокурора. «Они сейчас западнее озера Роксен. Пароход миновал шлюзы в Берге. Оператор прошел вперед к Юнсбугру. Здесь расположены последние шлюзы перед тем, что в Буренсберге. Сейчас примерно 7 вечера». Вдали из-за поворота показался белый нос парохода с флагом Гетеборга. Люди на тропинке подошли ближе. «Слава богу!» — воскликнул Альберг. Что он имел в виду, понял только Мартин Бек. У кинооператора был выбор. Он мог и последовать за гидом, который воспользовался стоянкой в шлюзе, чтобы показать туристам церковь в монастыре Вретта. В кадре был теперь весь пароход, медленно маневрировавший в канале под ленивым султаном дыма, озаренным косыми лучами вечернего солнца. Но в просмотровой никто уже не глядел на пароход. Растянувшаяся по тропинке группа пассажиров подошла так близко, что уже можно было различить подробности. Мартин Бек сразу узнал Гюнеса Фрата, 22-летнего студента-медика из Анкары. Он шел впереди и жестикулировал, обращаясь к человеку, который шагал следом. Потом он увидел ее. Метрах в 15 от основной группы показались еще 2 фигуры. Одна из них была Розана Магру, как и раньше, в светлых брюках и темном джемпере. Рядом с ней размашисто вышагивал мужчина в шапочке с козырьком. Они были пока еще довольно далеко. «Только бы ролик не кончился», — подумал Мартин Бек. Они подошли ближе. Позиция камеры не изменилась. Удастся ли разглядеть лица? Он увидел, как высокий мужчина взял ее за руку, как бы помогая обойти лужу на тропинке. Потом они остановились, наблюдая за пароходом, который скользил мимо и в конце концов заслонил их. Они исчезли, но мистер Беллами из Клеймот Фоллс был упрямее, чем когда-либо, и продолжал снимать, не меняя позиции. Розана Магро вновь появилась на нижнем конце тропинки, замедлила шаг, запрокинула голову и протянула правую руку тому, кто еще был за кадром, но следовал за ней. «Вот, сейчас!» Смена ракурса, как внезапный удар. Крупным планом лебедка шлюза. Вращается, вращается. На заднем плане ноги зрителей. Ему показалось, что он видел светлые брюки и сандалии, а совсем рядом пару полуботинок. Картинка исчезла. На экране рябь белых пятен. Кое-кто громко вздохнул. Мартин Бек комкал в руках носовой платок. Но это был не конец. Недодержанный кадр. Во весь экран лицо с лиловым ртом и стразами на очках. Объектив скользнул влево. Вдоль правого борта кормовой палубы идет официантка в белой блузке, бьет в гонг. Прямо за ее спиной из двери столовой вышла Розана Магроу, нахмурила брови, посмотрела на небо, рассмеялась, повернулась к кому-то невидимому. Впрочем, кое-что было видно. Рука в пестром твиде и часть плеча, и снова мелькание круглых точек. Картинка померкла, все стало серым, серым, серым. Она смеялась, он был уверен. 4 июля в 7 часов вечера. Каких-то 10 минут назад она ела жаркое, молодой картофель, землянику и молоко, а шведский полковник и немецкий майор тем временем рассуждали о битве под Сталинградом. Экран вновь посветлел. Новые шлюзы, голубое небо, легкие облака, капитан, рука на машинном телеграфе. «Щёторп», — сказал Альберг. 12 часов следующего дня. Озеро Венерн». Мартин Бек помнил все дополнительные подробности. Часом раньше кончился дождь. Розана Магроу была мертва. Уже 12 часов ее тело покоилось на дне волнореза в Буренсхульте, обнаженная, изнасилованная. На палубе расположились в шезлонгах люди. Они смеялись, разговаривали, щурили глаза от солнца. Морщинистая дама из Клеймот Фоллс, штат Орегон, улыбалась лиловой улыбкой прямо в объектив. Необозримая водная гладь озера Венерн. На палубе люди прогуливаются туда-сюда. Мерзкий юнец из комнаты допросов в Мутале высыпает в озеро мешок золы и шлака. Лицо у него в саже, взгляд недовольный. Женщины в черном джемпере, брюках цвета хаки и сандалиях нет. Не видно и высокого мужчины в твидовом пиджаке и спортивной шапочке. Ролик за роликом. Ролик за роликом. Венерсборг. Залитый вечерним солнцем. Диана у пристани. На берег сходит палубный матрос. Троль-Хэтанский канал. «На баке стоит мопед», — сказал Альберг. Диана у причала лила Боман в ярких утренних лучах за кормой парусника «Викинг». Пассажиры сходят по носовому трапу на берег. Мопеда уже нет. Новый кадр. Женщина с лиловыми губами чопорно сидит в экскурсионном катере фирмы «Паддан». Роскошные цветочные клумбы садового товарищества. И опять по экрану бегут белые точки. Мерцание. Конец. В комнате вспыхивает свет. 15 секунд гробового молчания. Потом комиссар Хаммер поднимается, смотрит на прокуроров, затем переводит взгляд на Ларсона. «Время обеда, господа. Государство угощает». Невыразительно посмотрев на остальных, он добавляет: «Полагаю, вы здесь еще немного задержитесь». Стенстрём тоже ушел. Он ведь занимался расследованием другого дела. Кольберг вопросительно посмотрел на Меландера. «Я никогда раньше не видел этого мужчину». Альберг поднес руку к лицу. «Палубный пассажир!» — воскликнул он, повернулся к Мартину Беку. «Ты помнишь человека, который показывал нам пароход в Бохусе? Занавески, которые можно задернуть, если кто-либо из палубных пассажиров захочет прилечь на диван?» Мартин Бек кивнул. «Мопеда вначале не было. Впервые я заметил его в шлюзах после сёдерчопинга», — сказал Меландер. Он вытащил трубку и начал ее набивать. «Мужчина в спортивной шапочке появился там же. Я его видел сзади, в профиль». Прокрутив пленку еще раз, они убедились, что он был прав.